При лучшем освещении ее волосы могли бы быть светлыми. Она подняла один из свертков и вручила ему. «Вот так», — сказал старшой. «Один гранат, один сверток. Конденсатор там. Крути себе сколько надо». Он показал место в конце зала. А то он разглядел в нише устройство. «Время тоже твое, только не лезь на чужую территорию». Старшой отошел в сторону. Гранатка махнула рукой, и Атон последовал за ней в боковую пещеру. Она подвела его к исцарапанному и изрезанному участку стены. Там и оставила. Атон огляделся. По обе стороны работали мужчины и женщины, ударяя острыми камнями по стене на уровне лица. Некоторые копались голыми руками в обломках. Кое-кто спал. Двое сидели и жевали, изредка переговариваясь. Место едва ли безумное. Атон обследовал стену. Гранатов не было видно. Он стал разбивать отдавшие куски тяжелым камнем. Но вскоре понял, что так раскрошит все гранаты. Нужно работать очень осторожно. Он нашел выемку для ДЗЛ и обеда, взял острый камень и постучал на пробу посреди участка. В награду получил облако пыли и песка. Сколько здесь умерло от силикоза? Он откинул голову и попробовал еще раз. Так не видно, что делаешь. Можно раздробить ценный камень до того, как его заметишь. Добывание гранатов оказалось не таким уж простым делом. На соседнем участке маленький жилистый человечек наблюдал за происходившим с легкой улыбкой, растянувшей черты его лица. «Знаешь способ лучше?» — спросил подавленный Атон. Человек подошел к нему. Он забрал у Атона камень, приставил к стене и тихо постучал по нему своим камнем. Поверхность начала скалываться с минимальным сопротивлением. Он наклонился и сдул пыль, держа лицо со стороны ветра от скола. Потом вернул Атону инструмент и пошел во свояси. Атон сначала подозрительно отнесся к такому поучению. «Разве здесь не самые свирепые из заключенных?» Но постепенно освоил новый способ. Через час бесплодного скобления он пошел есть. Пища на вкус была замечательная. Он наполнил мех водой и снова принялся трудиться над своим пластом. Прошло несколько часов. Атон выскоблил отверстие приличных размеров, но не обнаружил и следа гранатов. Выбоины, оставшиеся от добытых ранее камней, словно насмехались над ним. Его возмущала способность неизвестного человека, преуспевавшего там, где Атона преследовала неудача. Он начал понимать, почему другие старатели не беспокоят его. Добыча пропитания — слишком важное дело. Это был выматывающий, отупляющий труд, от которого возникали судороги в руках и деревенели ноги. Он закрыл глаза и увидел пустую, рябую, безжалостную стену. Когда открыл, в них появилась резь, все затуманилось. Наконец начался всеобщий исход, и Атон двинулся вслед за всеми, стараясь